Глава 3. Поднимаясь по лестнице, Гуров не упустил возможности проверить уровень подготовки своей подопечной. Определение «хорошая девочка» даже из уст Орлова для него ровным счетом ничего не означало. Лев Иванович страсть как не любил растрачиваться на глупых людей, потому что время и собственные нервы и силы всегда были главными ресурсами в его жизни. «Ну что, Аннушка, с чего начинать-то будем, как думаешь? Как вас там в ваших институтах сейчас учат? Может, уже мне переучиваться нужно?» «Мы учили теорию, а она, как известно, не всегда применима на практике или может отличаться. Поэтому я буду руководствоваться здравым смыслом и брать пример с вас». «О, как! Мудрый ответ. А главное, придраться не к чему, и даже лестью попахивает. Представь, меня рядом нет, и ты руководишь сейчас всем процессом расследования самостоятельно. «Что бы ты сделала в первую очередь, прежде чем войти в квартиру?» Поднимаясь по ступенькам, спросил Гуров. Анна остановилась на лестничной площадке и задумалась. «Думаю, прежде всего нужно найти понятых, чтобы вместе с ними проследовать на место происшествия, правильно?» «Но уже что-то, но не совсем верно». Анна ожидала, что сразу последует правильный ответ. Но тут Гуров остановился на середине лестничного пролета и стал рассматривать стену. Ничего примечательного на ней не было. Типичный подъезд жилого дома со скромным ремонтом от управляющей компании, которая зажимает в своих карманах каждую копейку, краска и побелка. В этом доме УК даже жиднее, чем в остальных. Чтобы уменьшить расход краски, она сделала площадь покрытия ниже метра от пола. Так что подъезд стал больше походить на меловые пещеры, нежели на многоэтажку на Патриарших. Гуров провел рукой по побелке, оценил свой измазанный палец и продолжил. «Так что там, не придумала других вариантов?» «Жду ваш». «Слушай, мотай на ус. Ты должна первым делом изучить обстановку на месте, выявить вероятные пути отхода преступника и объекты, которым он мог прикасаться, а потом уже приступать к поиску понятых, чтобы при них зафиксировать выявленное, а не ломиться сразу напрямую к трупу. Уяснила?» «Угу». «Вот и проверим на практике, как ты усвоила материал», — заключил Гуров, остановившись у двери квартиры, в которой произошло убийство. Аня растерялась, но не позволяла себе спешить выдавать первое, что пришло на ум. Она подумала и решительно сообщила. «Нужен криминалист, чтобы проверить наличие следов ног на полу и рук на входной двери, и не только». «Здравая мысль. Будет тебе специалист-криминалист. Уже вызвал».